спросить, почему так трудно жить, почему повсюду боль, где же братская любовь, почему на лицах страх, слезы вижу на глазах, смерть стучится в каждый дом, это правда или сон? Прости меня.